Облака плывут по небу, солнце светит над землей. Я рисую на асфальте белым мелом шар земной. Синим мелом будут реки, а зеленым лес трава. Будут птицы петь рассветом на картинке у меня. Разноцветные мелки дарят радость всем на свете. Даже взрослые, как дети, любят мелом рисовать. Разноцветные мелки разрисуют всю планету, озарят волшебным светом и потянет танцевать. Чтобы чаще улыбаться и не чувствовать тоски, надо взрослым всем собраться, в руки взять свои мелки. И на сереньком асфальте вдруг распустятся цветы, и в картинке разноцветной воплотятся все мечты. Разноцветные мелки дарят радость всем на свете, даже взрослые, как дети, любят мелки.